эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 2 сентября 2020 года, среда. И мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Обряд именоречения в традиции православных староверов инглян». В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, как ведущий, и Любомир Таймыр, как выступающий. Здравия тебе, Любомир! Доброго здравия, Алексей! Доброго здравия, единоверцы, слушатели, зрители Народного славянского радио! Помогает проводить эфир Евгений Роденко за пультом и Светлана Большакова следит за тем, чтобы все ваши вопросы по теме оказались в нашем, чате, для того, чтобы мы, так сказать, из этого чата их, так сказать, озвучили. Но после этого каламбура, я думаю, что надо уже переходить к серьезным разговорам. Любомир, пожалуйста, о себе расскажи, кто ты такой, чем занимаешься, почему эта тема у нас сегодня в эфире будет озвучена тобой. Хорошо, Алексей. Для начала поздравлю всех инглян, которые нас смотрят, слушают, со святоднем патридии Святослава Асгарского, который мы сегодня отмечаем согласно круголету числа Бога. Этот священнослужитель когда-то в районе около царствования Ивана Грозного, чтобы временной отрезок был понятен, основал орден Золотых Поясов, собственно, благодаря которому, наверное, мы и познакомились с теми знаниями, с которыми сейчас знакомы как ингляне. Как все меня уже знают, меня зовут Любомир Таймыр. Род мой происходит от казаков. Я родился и вырос в городе Норильске, на полуострове Таймыр, на севере. В 7516 лете был наречен в Асгарде Ирийском, прошел обряд именоречения. Как и мой отец когда-то прошел его, как и моя матушка Огнислава, которую тоже достаточно много людей знает. В тот же год я поступил в Аду, но Аду я закончил гораздо позже. Сразу скажу, я не являюсь ни жрецом, ни патридием, ни ведуном, ни волхвом и не тем, кем вы вообще себе там думаете обо мне. Я простой, обычный мирянин, старовер, да, и просто я исповедую древнюю веру первопредков инглиизм. На данный момент являюсь старостой общины, московской общины МИР, также куратором, одним из основателей обрядового учебного клуба МИР. В общем, живу по совести, славлю богов и предков, детей воспитываю, работаю на обычной работе, как и многие. Как приятно разговаривать с простым человеком, не каким-то жрецом, волхов, коих сейчас огромное количество у нас появилось, и прям вот уже не хватает пальцев на руках и ногах, чтобы загибать этот волх, этот жрец. Приятно познакомиться, жрец, просто жрец. Итак, давай начнем уже сегодняшнюю тему рассматривать. Обряд именоречения в традиции православных староверов инглян. Именоречение, давай с этого начнем и подойдем к тому, чем отличается именоречение в традиции инглян от традиций, которые также известны у нас сейчас. Это и родноверы, это и язычество, это и неоязычество, и чего сейчас только нету. Давай как-то так вот именоречение и конкретика уже. Начнем с того, что ингляне, да, это люди, которые исповедуют инглиизм, а это в первую очередь не просто мироснова, да, хотя и это тоже не просто вера, это духовная составляющая человека, и в принципе от этого от всего отталкиваясь, уже можно сказать, что именоречение – это раскрытие как минимум родового канала, как максимум потенциала человека не на одно воплощение, а и далее, и далее. Почему не на одно воплощение? В нашей традиции, когда человек проходит этот обряд именоречения, а положено его проходить в 12 лет, как правило, если берем современные реалии, да, если даже меня взять, я прошел его в 17 лет мне уже было, и, естественно, уже все сроки вышли, и сейчас люди многие так и проходят. Ну, в общем-то, требования простые, да, это человек, который прожил 108 месяцев, именно если брать по нашему календарю, а если по-современному, это 12 лет, и которые не ниже 7 пядей во лбу, ну, не ниже там 120 сантиметров, я округлил. При обряде именоречения у нас дается, как известно, да, многие знают, два имени. Это тайное и явное имя. Более того, я же сказал, что раскрывает потенциал на многие жизни вперед, да, то есть на воплощение. Почему? Потому что человек узнает имя своей души. Ну, то есть общинное имя – это его предназначение, тайное имя – его суть. И суть как раз-таки, извиняюсь, не имя души, а свою суть. Суть, вот это вот общинное имя, оно будет не общинное, а тайное имя, будет во всех воплощениях, в которых он будет воплощаться в мире людей. Да, у нас есть же мир животных, минеральное царство, и все, как учил Алексей Васильевич Трехлебов и наши мудрые писания. Вот. В принципе, если говорить о кардинальных отличиях, то у нас это все-таки обряд. Ну, то есть у нас не будет вот так вот пришел и ручками там помахал, там приложил там что-то, мечом поделал там, или для этого как минимум нужен ритуальный нож или ритуальный меч. Для этого как минимум нужны знания, да, а знания у нас, как говорится, оно не всегда как бы у всех есть. И на данный момент вообще периода Мидгарда их, скажем, более чаще всего нет их, чем они бывают. Вот. И, конечно, многие люди сейчас в большей степени хотят приобрести славянское имя. Да? Как, например, люди приходят к Кришнаитам, они проходят там посвящение, получают какое-то имя из индуизма, или там еще вайшнавы различные, или в буддизме. Многие воспринимают это как, ну вот, я сейчас получу славянское имя, и жизнь моя станет совсем другой. Проблемы уйдут. Ну, то есть, знаете, такое волшебное лекарство, пилюлю от всех проблем. Нет, в нашей традиции такого быть не может. Более того, если брать проблемы, да, и избавление их, то, пройдя у нас обряд, ты еще больше получаешь, ну, если это можно назвать проблем, уроков. Почему? Ну, во-первых, каждый именореченный, тот, кто получил общинное и тайное имя, в течение 40 дней, согласно своему предназначению, будет получать, так как так называется, 40-дневные уроки в течение 40 дней. Как это проявляется? Различные события будут указывать на это, различные случаи разные будут происходить. И более того, я по практике знаю, да, по своей, что люди меняются, и меняются кардинально. А если не хотят меняться, то их меняет жизнь. И тут главное, конечно, понять свое имя. Вот меня нарекли, да, Любомиром. Вы думаете, я понял, вот на протяжении, да, вот больше 10 лет уже Любомиры? Да нет, я только к этому подхожу. Наверное, подхожу, потому что, ну, мое главное предназначение, исходящее, да, из имени, это любить мир. Но это довольно сложно. Сложно любить мир и проявлять эту еще любовь. А у меня имя трактуется через буквицу Ижей, да, и, соответственно, это истину ведущий, людям дающий. Попробуйте, я должен любить мир, чтобы давать эту истину. И так во всем. Вот многие там хотят быть велимудрами, святославами, но они не понимают, какая это большая ответственность. Поэтому у нас это не шутки, у нас это не представление, у нас это не спектакль и реконструкция. У нас отбор сейчас на данный момент довольно серьезный, но он в принципе и всегда был. Да? Не каждый человек мог попасть на именоречение. И честно говоря, сейчас даже люди, если которые к нам обращаются, мы их отговариваем больше. Мы говорим: ребят, подумайте, ну а зачем вам? Потому что, когда у вас открывается родовой канал, он всегда у человека открыт. Но при обряде именоречения устраняются помехи. Мы же как посреди двух пузырей. Вот. Инглянами мы почему называемся? Потому что славим Инглию, храним первозданный огонь Инглии. Да, исповедующий инглиизм. Что такое Инглия? Это все вокруг. Это первозданный свет, который проявляет Рамха Великий. И, естественно, это проявляется и в родовой канал, а мы являемся его призмой, подобием. Да, мы этот свет первозданный пропускаем, а свет — это информация. Мы пропускаем эту информацию через себя. И вот сами представьте, вам дают информацию по предназначению, вам дают информацию по сути. Но тут, честно говоря, а если эта информация приходит к вам, значит, ее нужно как-то применять. И поэтому, когда люди идут и проходят непонятные обряды, а может быть и понятные, а может быть это кто-то называется реконструкцией, то я бы хотел в первую очередь предупредить. Идя куда-то, вы должны задаваться себе вопросом. Зачем? Очень много людей за прошедшие, ну, больше 10 лет, я в вере, да, как меня мой отец познакомил, очень много людей прошло обряд именно речения, ездило в Омск, но по большому счету только единицы действительно стали жить согласно своему предназначению. Это большой труд, это большая ответственность. И, кстати, при обряде именно речения, например, даже если ребенку 12 лет, он является у нас уже совершеннолетним. Что это значит? Это не значит, что надо родителей не слушаться сразу. Это значит, что родители имеют право ему советовать, что он уже самостоятельная единица. Ему дали инструменты. Ему дали инструменты для дальнейшей жизни. Это его предназначение, да, информацию, которая заложена в его общинном имени, и его суть, тайна. Тоже инструмент. Инструмент для понятия, для ответа на вопрос «Кто я?». Мы же часто по жизни задаемся этим вопросом. Многие труды написаны на эту тему. Конечно, в рамках эфира даже заявленная тема довольно большая, но в принципе мы должны понимать, что любой обряд, особенно в нашей традиции, поскольку она является, ну, я скажу как бы на свой взгляд, на свое мнение, не обижая никого, но на мой взгляд она является основополагающим, и дала жизнь всем другим сейчас ответвлением, не всегда даже и хорошим, но ответвлением, опять же, с моей точки зрения, все-таки лучше 10 раз подумать перед тем, как пойти и сделать этот шаг. Чтобы у нас пройти обряд именно речения, человек проходит собеседование, понимаете, то есть на искренность. Мы выясняем, действительно ли оно ему надо. И я вам могу сказать, когда перед вами сидит какой-нибудь 60-летний мужчина, который уже прожил жизнь там и Крым, и Рим видал, все, как говорится, и плачет, понимаете, плачет от того, что он понимает, что все эти годы он просто не знал, кто он. И он боится совершить этот шаг, а ты как бы смотришь. Действительно ли тебе это нужно? Это дорогого стоит. Это действительно искренность. Это действительно то, ради чего наши предки это все вообще начинали. И ради чего все наши духовные учителя, ну, сами знаете кто, нам открывали знания и выводили их в свет. Вот как-то так, если вкратце. Будет хорошо, если вопросы, Алексей, если есть. Хорошо, до вопросов мы еще дойдем. В общем, получается так, что по традиции 12-летний мальчик или девочка вступают уже в общинные отношения, и то детское имя, которым называли в семье, ну или кличка, если не было имени, они перестают действовать. И в этом случае человек на себя берет всю ответственность уже за себя самого и перед общиной. Но ведь наступает еще момент такой, когда нужно еще взять ответственность перед родом. Это когда уже семейный союз организуется, когда уже детишек надо на свет порождать. Вот именно речение – это подвод к семейному союзу, либо это просто вот оно по себе само стоит, и вот так просто нужно делать. Первонаперво я бы все-таки акцентировал внимание на том, что на данный момент, если брать современность, обряд именно речения дает еще, помимо того, что ты берешь ответственность на себя, за себя, и снимаешь ее с родителей, ты берешь ответственность за весь род. То есть сразу. Почему так? Потому что большинство людей, которые сейчас нарекаются, это, скорее всего, впервые за 300, за 400, за 500, за 600 лет первые нареченные в каком-то роду. Но мы все представители древних родов, иначе бы нас здесь просто не было. Мы являемся их представителями, мы их здесь представляем. И, соответственно, когда... Ведь кто берет ответственность, несет за род? Старейшина. А кто такой старейшина? А тот, кто самый старший. И, естественно, по меркам славянства, если ты нарекся раньше там даже своих родителей, то ты являешься старейшиной своего рода. И уже вся ответственность. Ну что такое эта ответственность? Если все знают такое слово, ну наверняка знают, оно очень сейчас распиарено, я бы так бы сказал. Его часто продают, это даже товар. Такое слово, как карма. Карма с санскрита действие. Как раз таки вся кармическая ответственность за распутывание различных кармических узелков в роду, даже на физике это отражается, лежит на этом человеке. И, конечно, первое, о чем человек должен начинать задумываться, если он, ему повезло, в наше время прошел обряд именно речения в 12 лет, это о семейном союзе. И, естественно, задача родителей в этот момент не что-то там ему прям запрещать, воспитывать нужно было, как говорится, до этого момента, а подготовить его правильно к семейному союзу. И в первую очередь, конечно же, тут и личный пример играет большую роль. Очень тяжело живется детям, я не понаслышке знаю, потому что мои родители нареклись после меня. Так уж вышло. Хотя отец меня привел, собственно говоря, в традицию. Очень тяжело детям, где родители не староверы. Ну, то есть они староверы, но они не нареченные, и это диссонанс. И как ты можешь рассуждать о чем-то, о семейном союзе, если ты сам не видишь образ семейного союза? Поэтому в первую очередь, да, тогда берется, когда создается семейный союз, мы берем, это уже, скажем так, вот он, круг, он зациклился. То есть я взял ответственность за себя, ответственность рода, и мой семейный союз – это как проводник этой ответственности. Потому что, ну, кто захочет какие-то дела решать с человеком, не имеющего детей? Ну, как бы это кому-то обидно не было или не было обидно, я лично, даже вот в своем каком-то личном опыте, таких людей стараюсь избегать. Ну, понятно, что есть у меня работа, жизнь в системе, но в традиции я стараюсь... С такими людьми я общаюсь. Я общаюсь дружелюбно, это ничего не значит. Но я просто с ними дела не имею, потому что им терять нечего, потому что ответственность они несут только за себя. А когда ты прошел обряд именно речения, я повторю, взял ответственность за себя, за род, когда у тебя появилась семья, за которую ты тоже в ответе, это если мы берем мужчин, кстати, то это накладывает большой отпечаток на всю жизнь, на поведение. И таким, такого человека можно назвать действительно мужчину, да, такого можно назвать полноценным. Вот такой ответ. Да, получается, что взяв на себя имя, приняв на себя имя, не только то, которое будут люди знать, но и тайное имя, человек берет много-много ответственности, чем ты уже здесь сказал. И, в общем-то, это накладывает, наверное, какие-то отпечатки и на действия. Раз есть изменения в действии, значит, есть изменения какие-то по жизни. Скажи, пожалуйста, как часто тебе приходится встречать людей, которые, приняв имя, вдруг начинают себя как-то по-другому вести в жизни? И насколько вот это другое поведение является понятным, адекватным и помогает человеку, роду, семье, обществу как-то так лучше жить? За прошедшие 10 лет у меня сложилось особое отношение к этому, вот к этому вопросу. Это на самом деле такой краеугольный камень. На него я буду отвечать честно, не популяризируя тему инглиизма и вообще обряда именно речения. Я на простом примере. Большинство, например, мужей с женами, которые проходили обряд, уже не являются женой и мужем. Как правило, их захлестывают внутрисемейные распри настолько, что семейный союз этот распадается, ну или он не был семейным союзом. И в этом именно речение играет ключевую роль. Почему? Они распадаются не из-за обряда именно речения, я не это имею в виду. Они распадаются из-за того, что люди понимают, что они занимают чужие места, что согласно их предназначению они этот человек и этот. И вот эта ответственность начинает их захлестывать. Поэтому, например, когда у нас проходит обряд именоречения, у нас мужчины первыми нарекаются, а женщины только потом. И тут появляется хоть какой-то принцип старшинства. Еще вопрос, еще что я замечу, это то, что большинство людей за прошедшие 10 лет попали в большой такой психологический капкан, потому что имя-то они получили, да, а как пользоваться им не знают. Почему не знают? Потому что, если ты уж идешь проходить обряд именоречения у староверов, то ты должен как минимум изучать помимо, либо до этого изучить, либо потом изучать мудрость предков, да, там заповеди богов и предков, стараться жить по ним, справлять праздники, именины. Как правило, большинство людей, они просто проходят обряд именоречения, получают славянское имя, и потом появляются каким-то образом удивительные проблемы. А ведь это не проблемы. Это ведь не проблемы. Это просто уроки. Человек получает уроки, забывает, что у него есть имя, благодаря которому он может их выполнять, и меняется кардинально. Он в любом случае, Алексей, я тебе отвечу, изменится. В любом. Просто как он будет реагировать на эти изменения? Они даже в физике. То есть, понимаете, я что хочу донести? Что человек, у которого открыт родовой канал, ему дали информацию, он должен действовать. Он должен делать. В наше время ведь это не так часто происходит. В наше время не так часто проходят обряды именоречения. Соответственно, таких людей один там на миллион. И, соответственно, этот один на миллион должен начать заново организовывать свою жизнь и пространство вокруг. Организовывать уже опираясь на ту информацию, которую он получил. И, конечно, меняются. И меняются не всегда, а в наше время в большем числе случаев в худшую сторону. Попадают в депрессии, уходят обратно в неосознанность, хотя вроде бы пришли. А все от того, что есть люди среди, скажем так, ведической тусовки, именно тусовки, не ведического мировоззрения, которые пытаются тему именоречения популяризировать и делать из этого момент для зарабатывания денег. Вот как-то так. Интересно, ты сказал. Ладно, хорошо. Тогда возникает вопрос следующий. Вот ты произнес, не умеет пользоваться. А как пользоваться? Вот раскрой тайну волшебного ключика. Расскажи людям, как пользоваться тем именем, которое получили. Ну, вот, к примеру, известные имена простые. Вася, Петя, Сережа, Маша, Даша и так далее. Ну, имя. Как тебя зовут? Машка, Дашка и так далее. А здесь ты так углубился в эту тему. Вот давай-ка раскроем ее. Любой человек, который проводит обряды именоречения, если он в нашей традиции, если он имеет необходимые знания для этой темы, он знает, что растолковать имя может только тот, кто провел этот обряд в большей степени. Конечно, и сам человек. В каком случае он сам это сможет сделать? Если он знает буквицу, коруну, если он знает там определенное количество трак, если он умеет образно разговаривать, и слово его весомое, то есть имеет вес, речь у него живая, то есть в тайную глубь образов этот человек может погружаться. Ведь что такое имя? Это образ. Это совокупность образов. Если брать тайное имя, то это вообще руническая формула. Как правило, все имена тайные, практически большинство, у меня небольшой опыт, но он все-таки есть, это имена рунические, понимаете? То есть они составлены на коруне. Соответственно, коруна мы знаем, Седа — это 144 основные руны. И это уже большое знание для человека, потому что их нужно уметь сливать в одно единое целое. Их нужно знать как минимум просто, да, образы, звуки, а там звуки даже некоторые там одинаковые есть. То есть тут большие знания нужны. Соответственно, чтобы понять этот инструмент, вы должны мануал к нему прочитать, инструкцию. Вы прочитали инструкцию, инструкция в нашем случае это наше священное писание, да? Это буквица, которую любой уважающий себя человек, если он себя называет таким громким именем, названием старовер, должен знать. Это нетрудно, и на данный момент это довольно легко. И, кстати, он же теперь ответственный, да, сам за себя. А значит, по всем древним устоям он имеет на общих собраниях, таких как Копа, Вече, да, ну, Вече не берем, Копа, имеет слово свое, потому что он мужчина, он совершеннолетний, и он имеет вес. Ну, а женщины тоже, у них то, они тоже имеют свой вес, у них свои женские обережные круги. Поэтому я и сказал же в самом начале, что многие люди изменились в худшую сторону, потому что они не пошли дальше. Имя это хорошо, славянское, но что ты из себя внутри представляешь? Какие знания есть внутри тебя? Потому что любые знания вед, они созданы таким образом, что ты их должен через сердце пропустить, тогда они становятся знаниями. Если ты их не пропустил, нет. Соответственно, и с именем. Вы думаете, я... Когда меня нарекли в 17 лет Любомиром, я думал, что я Любомир буду. Да я был очень зол. Мне очень не нравилось, мне не понравилось мое имя. Как это Любомир? Что это? Я хотел быть Ратибором, я хотел быть там Ратиславом, там Ярославом, ну что-то такое там с воинством. А тут Любомир. Да какой, думаю, я Любомир? И вот это еще главная задача. Задача принятия себя таким, какой ты есть. И обряд именно речения это очень хорошо воспитывает. Он воспитывает в тебе это понимание, что, а может быть, вот это представление, которое я имею о себе, оно ложно? Может быть, это эго? Может быть, это не я? Может быть, внутри я совсем другой? Задавали себе такие вопросы? Вот кто меня сейчас смотрит, я бы посоветовал эти вопросы задать прямо здесь и сейчас. Потому что уже с этого момента ваш обряд именно речения начинается. Когда вы будете озадачены этими вопросами, поверьте, вы появитесь на обряде. Рано или поздно, это уже другой вопрос, но появитесь. Вот так. Хорошо. Сейчас множество различных роликов, в которых можно встретить разные варианты обрядов и не только обрядов, где проводится именно речение. Но мне бы хотелось от тебя услышать, как у инглян проводится именно речение. Почему? Потому что не все изучали уроки Асгардского духовного училища и не все смотрели вот именно видео, связанные со староверами. Вот расскажи прям последовательно. Я знаю, что... Хотя нет, я буду так... не буду говорить, что я знаю. В общем, чем отличается женское именно речение от мужского? Чем мальчики от девочек отличаются, когда именно речение происходит? Как оно проходит? Где находятся родители? Где находятся близкие родственники, когда это все? Кто такой... имя нарекатель, который дает имя, какой он может иметь статус, уровень, знания, ну и прочее, прочее, прочее. Вот расскажи об этом. Очень, конечно, серьезный вопрос, большой. Ну, смотрите, как ты сказал, сейчас очень много людей, ну, не людей, вообще роликов о том, как проходит обряд именно речения. Конечно, на... Всю информацию я выкладывать не буду, потому что эта информация дается на четвертом курсе Асгардского духовного училища. Четвертый курс не опубликован, как мы знаем. И это просто будет такой момент, моя ошибка, если я сейчас все прям расскажу. Кто-то просто начнет этим зарабатывать деньги и создаст очередной ролик. Поэтому я... Давайте общую картину, не как там мальчики, девочки там нарекаются... Потому что в общем-то, там все практически идентично. Если говорить про современность, мы же говорим про современность, я так понимаю, как это проходит сейчас. На данный момент обряды именно речения вообще никто не имеет права проводить. И мы их проводим на том простом основании, что, во-первых, имеем знания, во-вторых, это не нарушает традиционных устоев нашей древней веры первопредков инглизм. Почему? Ну, потому что если вы смотрели уроки Асгардского духовного училища или даже не смотрели, вы

который, наверное, будет интересен так, с точки зрения познания, ну, нашего мира представления, мира восприятия, мира понимания. Вот если бы в древности спросили человека по поводу его имя, то из разных традиций был бы ответ по-разному. Одни бы сказали так: «Меня кличат, ну, так-то, так-то». Другой сказал: «Меня зовут так-то, так-то». А третий бы сказал: «Меня называют так-то, так-то». Вот ты как человек, который посвящен в эти традиции, в эти представления, можешь пояснить, почему бы вот разные люди ответили бы совершенно по-разному на один и тот же вопрос? Все очень просто. Базис, опыт, опыт предков, да, который формирует базис человека по отношению к внешнему миру, он у всех же разный. Мы же, у нас вот даже сейчас большая страна, и если мы поедем на Дальний Восток, там будут говорить так: мы приедем куда-нибудь в наши, да, края, вот здесь сейчас нахожусь, да, в Москве, например, тут будут по-другому говорить. И это накладывало отпечаток. И, конечно, в традиции православных староверов инглян меня называют там, Любомир, я с такой-то реки, я с такого-то града, и род мой тот-то. Ведь мы ведь всегда имели не одно имя, а несколько. Это и имя души, это и общинное имя, это и родовое имя. Что такое родовое имя? Фамилия. Да, то, что мы сейчас называем фамилией, и сейчас есть движение, которое отказывается от фамилии и говорит, что это что-то иностранное. Нет. Ну, звучали, может быть, фамилии по-другому, но нет, не иностранное. Это наше родовое имя, отказываться от него нельзя. Вы отказываетесь от информации, которая заложена по роду. Имя души. Что такое имя души? Это имя всех воплощений. Веды говорят, что если вы узнаете имя своей души, вы вспомните все воплощения, в которых вы когда-либо рождались. Всех царств, не только мира людей. Как я и сказал, тайное имя – это имя воплощения в мире людей. Да, и вот если брать веды, да, то я вот даже еще раз скажу. Вот, тайное имя – это суть, родовое имя – фамилия, есть еще отеческое имя. Имя при рождении, которое давал отец. Это не кличка. Да, тут, как говорят, вот, если ты нарекся, прошел обряд именоречения, то твое детское имя – это кличка. Нет, это отеческое имя. Имя, которое дал тебе отец. Имя, которое также полноправно могут использовать родители, супруга твоя, дети. Они могут его использовать. Оно никуда не девается. И кличкой от этого не становится. А также имя предка давалось. А имя предка – это что? Отчество. Понимаете? Это... А что такое отчество? Это информация о вашем поручителе. Это тот, кто вас в этом мире, людей, за вас поручился. Как говорится, он нес ответственность, ну, отчество, да, имя моего отца. Отец мой, соответственно, как и глава рода, он несет ответственность за меня, потому он и отец. И мать, она тоже ответственна. Но она в поле своего мужчины находится. И, как я и сказал, есть еще имя души. Да? Имя всех воплощений. Кстати, именно его используют, например, буддисты при, скажем так, узнать, какой там, когда, как узнать, является ли этот мальчик Далай-лама. Смотрят. Есть еще имена с мира сияний, но эта информация нам пока, как говорится, ничего не даст. Вот, я даже отвлекся, да, сейчас. Но вот это все накладывало отпечаток на общий базис. И, конечно, может быть, традиции где-то отличались, может быть, у викингов где-то в древности сказали бы по-другому. Может быть, у чувашей, марийцев, да, там, мордвин, сказали бы тоже по-другому, а это родственные народы. У татар, может быть, по-другому сказали бы. Но смысл и образ был бы заложен одинаковый, потому что мы все в одной поле, одной системы. эта система называется Инглия. И поскольку мы все находимся под ее лучами, то если ты уж, как говорится, исповедуешь инглиизм, то ты должен говорить «меня называют». Почему? Потому что ну, не ты же сам себя называешь, а тебя называют, тебя зовут. Ну, это если коротко. Ну что ж, о себе тоже небольшое дополнение вставлю, и мы же перейдем к вопросам наших радиослушателей и зрителей. Дело в том, что когда говорят про кликать, то это клику, призвание к лику, к своему. Вот я кого-то призываю к своему лику, это может быть и собака, это может быть малый ребенок. Вот я кличу, иди ко мне, иди, как там тебя зовут, дружок, иди ко мне, Петенька, иди ко мне, сынок, иди ко мне. Понятно, вот это вот клику я призываю. Звать? Это вот зов, как тебя зовут, ну, это более широко, например, русичи ко мне там, да, родня ко мне, идите ко мне, вот я вот созываю всех, зову. А вот называю, это уже то, что свыше, это то, что уже личное, это то, что вот на всю жизнь, это то, что уже твое. Поэтому всегда и говорили, как тебя называют, если мы говорим про нашу традицию. А все остальное это так вот дополнение какое-то безличностное может быть, либо и что-то маленького. Конечно, Алексей, мы просто же, понимаешь, ну, во-первых, я не хотел просто время на это все сейчас тратить, а еще я добавлю, мы все живем в системе. Ну и представь, я сейчас выйду, да, на улицу и буду говорить, меня называют, я на работу приду, да, завтра и скажу, вот, ребят, меня называют, поэтому мы должны в первую очередь учитывать этот момент. Мы, конечно, ингляне, но мы живем в системе, и наша задача не пугать кого-то, да, какими-то, аккуратненько внедрять те алгоритмы, которые, я бы даже так сказал, немножко менять эти алгоритмы под себя. Просто сейчас люди нас послушают и сразу пойдут на улицу и будут говорить, меня называют, там, в магазине, там, где-то еще, не дай бог, там, милиция подошла, спросила, как вас зовут, не зовут, а называют. Вот что я имел в виду. Я тебя понял. На самом деле я проводил эксперимент и по-разному разговаривал с людьми, в том числе я говорил, меня называют. И ты знаешь, иногда не понимали люди, и для них это прокатывало нормально. Называют, называют, ну все нормально, хорошо. А некоторые, а почему называют? Вот некоторым ухо резало. Ну, ты объясняешь, ну как, ну вот просто наша родная традиция называть, а не просто звать. Вы же меня просто зовете. Вы хотите, меня называют? Понятно. Так что здесь как подойти? Если упираться, так, сказать там, то тогда, да, проблемы будут. А если по-человечески разговаривать, я думаю, что многие проблемы решаются. Ну что ж, друзья, давайте перейдем ко второй части нашего сегодняшнего заседания. Обряд именно речения в традиции православных староверов Инглян, где мы будем во второй части уже рассматривать вопросы, реплики, комментарии, которые поступили в чате Народного славянского радио, которые Светлана Большакова приняла и которые к нам в чат наш передала. Евгений, пожалуйста, запускай отбивочку. Будем ко второй части переходить. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 2 сентября 2020 года, среда, по одному из современных календарей. Обряд именно речения в традиции православных староверов инглян. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Мы приступаем ко второй части. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, Любомир Таймыр, Евгений Роденко за пультом следит, Светлана Большакова наблюдает за чатом. И всех, кто нарушает, она так пальчиком чи-чи сразу из чата удаляет, если вдруг какой-то гоблин на наш огонек залетел. Итак, вопросы и реплики начинаем зачитывать. Сначала к нам прислал Андрей вот такой вопрос. Может ли имя найти тебя само? Ну, конечно, может. В мире все возможно. Андрей, тебя же как-то нашло имя Андрей. Кстати, славянское имя. Андрей, многие считают его не славянским, а это именно одно из древнейших славянских имен. Каким образом это можно увидеть? Ну, во-первых, я родился, да, и меня отеческим именем нарекли. Да, там Никита, например, да, вот мое отеческое имя – это Никита. Другой вопрос, что ты знаешь, имя это или нет. Я предполагаю, что этот вопрос задан в... Могу ли я сам себе там славянское имя? Да, ну, сейчас можно делать все, что угодно. Другое, ну, понимаете, ты имя выбираешь. Тебе предки его дают. Просто дают его через другого человека, который может эту информацию использовать, да, который расшифровать ее может. Поэтому найти может, но будет ли оно твоим, или оно будет тебе соответствовать в этот определенный виток твоей жизни, это уже другой вопрос. Угу. Благодарю. Сразу скажу, что Любомир на «ты» обращается. Это не знак неуважения, это знак просто признания человека близким к себе. Вот так вот было принято у нас, и мы тоже на «ты» общаемся в эфире. Георгий, дальше вопрос к нам прислал. Звучит он так. Почему вы отговариваете от имя наречения, если человек после должен жить по совести? Это ваше мнение, что после обрения человек будет жить по совести. Мы не знаем, как будет жить человек после обряда имени речения. Потому что, ну, знаете, могу точно сказать, что большинство все-таки по совести не живет, хотя я не судья, да, ну, на мой взгляд. Потому что даже я после обряда имени речения по совести, там, как ни старался, но не всегда получалось. Это вообще такое понятие в наше время. Я могу дома по совести жить, могу на улице по совести поступать. А если я прихожу на работу, то там уже по совести я буду поступать в рамках той или иной цели. Да, ведь это вопрос выживания. Ну так вот, отговариваем мы как раз-таки потому, что... Знаете, ну если человек действительно знает, что ему это нужно, да его никакие отговорки не остановят. Он просто пойдет, он скажет, да, я буду. У меня были люди, которые весь год писали там, да, ну у нас там зимой объявляются даты именно речения. Вот они всю зиму мне там писали, я буду нарекаться. А приехали, а я их спрашиваю, а они даже не удосужились... Мы всегда рассылаем информацию для подготовки по обряду имени речения. Они даже не удосужились ее прочитать, понять. Они просто приехали за славянским именем. Они приехали за кличкой. Таким людям мы говорим, ребят, ну вот есть люди, которые, как ты, Андрей, сказал, Алексей, записывают ролики там про обряды имени речения. Пожалуйста, есть родноверы, в конце концов, они нарекают всех. Мы всех не нарекаем, мы нарекаем только тех, кто действительно осознанно подошел к этому вопросу. И тогда это как раз-таки минимизирует риски, Георгий, минимизирует риски того, что этот человек, который будет представлять уже так или иначе нашу традицию, будет вести себя достойно и по совести. Если нарекать... Я просто приведу один случай, когда я проходил обряд имени речения... Так уж получилось, что вот в эти 40 человек затесалось два случайных человека. Они были из соседней деревни и просто приехали посмотреть на нас, как на экзотику. И они попали на... Каким образом, я до сих пор не понимаю, но они попали на этот обряд. И поскольку людей много, а тот, кто его проводил, контролировать не все мог на тот момент, да? Он обряд проводил. И он их нарек. И вот они идут мимо нас, я помню, я стоял последним в очереди, и их спрашивают, ну что, как там? Все спрашивают всегда, кто выходит, как нарекли? Один говорит, хорошо, другой говорит, нормально. Он говорит, хорошо и нормально пошли. То есть, понимаете, даже до такого доходило. И поэтому мы отговариваем. Ну как, мы не прям отговариваем, нет, тебе это не нужно. Мы задаем нужные вопросы. Нужные вопросы. И смотрим на ответы человека. Как правило, если у человека очень много обид на мир, если он считает себя несчастным, если он, ну, я вижу, что он психологически не подготовлен и откровенно, да, такое словечко сейчас скажу, да, не очень хорош, но стебается над этим всем, но просто вот хочет в компашке побыть, мы просто отказываем такому человеку. Но уже 10 лет, больше 10 лет, да, при моей-то памяти, на моей памяти люди проходят обряд именоречения. И единицы среди них, я уже говорил это, действительно живут согласно своему имени и соблюдая хотя бы часть тех традиций, на которых возложили их предки, тем самым дав им ответственность и дав им выбор, как действовать. Хорошо, благодарю. Лилия, я своего младшего сына в 92-м назвала Любомир, а старшего в 90-м Назарий. Это славянские имена? Да, абсолютно славянские. Любомир, конечно же, все знают, большое количество Любомиров у западных славян, да, в Словении, в Словакии, в Польше очень много Любомиров. Это все славянское имя. Назар считается христианским именем, но это не так. Просто есть такое славянское имя, славянский час, как Заря, да, и вот тот мальчик, который рождался в этот час, его на заре, Назар. Есть, можно более глубоко копнуть, если взять буквицу, да, или коруну там. Ну, я думаю, этого мы сейчас делать не будем, время. Хорошо, идем дальше. Михаил, здравствуйте. Я получил имя наречения от Вселенной. Что вы скажете по этому поводу, и могу ли я сообщить это имя другим? Спасибо. Михаил, не за что, и я поздравляю, это круто, но не каждому дано получить имя от Вселенной. В любом случае, наверное, мы все получили имя от Вселенной, потому что мы все являемся ее частью. По сути, вы сами себе дали имя, потому что вы являетесь непосредственно Вселенной тоже, как и я, как и Народное славянское радио. Такое возможно, я такого не исключаю, но это не в традиции православных староверов англиян. Он может сообщить это имя своим близким, знакомым, друзьям? Почему нет? Это же не тайное имя, которое в нашей традиции человек не должен никому сообщать и должен знать только он сам. Угу. Идем дальше. Александра, для чего нужно тайное имя и в каких случаях кому оно раскрывается? Тайное имя раскрывается при прохождении обряда именоречения. Тайное имя нужно для того, чтобы познать свою суть. Что такое суть человека? Кто я есть на самом деле? Ну, то есть, Любомир-то я Любомир, но это мое предназначение. Это то, что я должен наработать в течение жизни. Должен, по сути, стать Любомиром. Мне попадалась одна секта, где там несколько раз они нарекают друг друга, якобы, ну, имя отработало, значит, я могу другое. Я вот не представляю, что нужно мне сделать, чтобы у меня имя Любомир отработало. Было бы здорово, если бы на это жизни хватило. Но тайная суть, понимаете, это набор того инструментария, который поможет вам идти, когда вы его поймете, когда вы изучите его, вы сможете идти согласно своему предназначению и развязывать кармические узелки у себя в роду и вообще в своей жизни тоже. И вообще наши предки называли их не кармическими, а наузами судьбы. Ну, это то же самое, что карма, в принципе. И вот, в принципе, распутать большой родовой науз. Потому что наузов очень много. Есть семейный науз, есть родовой, есть, ну, различные. Кому интересно, эту информацию тоже можно найти. Хорошо. Александра уточняла, в каких случаях кому оно раскрывается? Я сказал, в каких случаях? Нет, имеется в виду, когда вот человек уже получил, он живет, у него есть имя тайное, у него есть имя, то, которое он в общественности может раскрывать. Но вот в каких вот случаях тайное имя и кому он может раскрыть? Сам себе. Он может рассказывать это только сам себе, либо при проведении, например, славлений, ну вот гимны обращения есть, да, в гимнах обращениях, в любых, причем, я, например, говорю, да, там, легия-хранители, сохраняйте мя, и после мя говорю свое тайное имя. Ну, естественно, при этом никто не присутствует, это я делаю наедине, либо там образно, мысленно у себя. И еще бывали случаи, когда тайными именами обменивались воины, дабы запутать нити макоши. Ну, например, знают они, что вот перед ними враг, их всего двое, и, собственно, выжить, ну, у них шансов мало. Поэтому они обменивались тайными именами, проводили кровный обряд. Этот кровный обряд называется крова, он так и называется. Это не так, как мы привыкли видеть в фильмах, там, разрезают ладонь, там, или где-то еще, и там, скрещивают. Нет, этот обряд энергетический. И после этого обменивались тайными именами, тем самым, возможно, благодаря этому кто-то потом и выживет. Ну, потому что одному судьба одна уготована макошью, а другому другая. Хорошо, идем дальше. Георгий, в чем сакральный смысл обряда имен речения? Почему, по-вашему, нельзя открыть родовой канал без этого обряда и принять свои уроки и предназначение? Родовой канал у человека открыт всегда. Обряд имен речения лишь удаляет различные помехи, которые человек приобретает в результате влияния на него агрессивной как физического мира среды, так и духовного мира среды. И он, ну, я уже говорил, как бы, да, сам обряд, он, его предки вам дают это все. Нет, вы можете, нет ничего невозможного. Вы можете сами провести себе обряд имена речения. Был такой человек на моей памяти, Волх Итарий, я его застал живым, в 7517 лете на берегу Ирия. И даже мой духовный учитель, ну, сами знаете кто, он признал, что тот прошел сам обряд имени речения, сам себя нарек. Но таких людей единицы. Даже не единицы, там, я не знаю. Если в процентности, то это их очень, очень мало. И эти люди не от мира всего. Ну, понимаете, когда ты что, во-первых, это большая подготовка к обряду имени речения происходит. Если говорить про человека, который проводит этот обряд, да, который кого-то нарекает, то он, я, например, 40 дней пост держу. Не просто, а очень жесткий пост. И в энергетическом смысле тоже. Это не значит, что я не кушаю только. Я провожу над собой большую духовную работу, потому что мне нужно большое количество энергии. Ну, я не знаю, я просто, к примеру, привожу, да, Сережа из какого-нибудь офиса, который каждый день приходит, пьет кофе, не славит богов и предков, или славит там, но где-то там он сможет сам себя наречь. Нет, ему нужен проводник. Любому человеку нужен проводник, и в этом ничего зазорного нет. Другой вопрос, что нужно уметь разбираться, кто проводник, а кто нет, и сейчас на данный момент их много. Поэтому, ну, мой ответ дам, можно самому назначить себе уроки, самому эти уроки пройти, можно все сделать сам. Но вы знаете, вот есть машины, которые можно самому отремонтировать и на них ездить, а есть машину, которую ты полезешь ремонтировать, а еще хуже сделаешь. И лучше ее отвести к специалисту. Пускай это будет такой приземленный пример, но он будет довольно правильный. Хорошо. Сорокина Татьяна прислала реплику. Я прошла имя речения у Любомира этим летом, и после обряда мне пришло, что Иисус в реке тоже проходил имя речения, а нам это дают как крещение. Ты можешь не отвечать, можешь отвечать на эту реплику. Да нет, я отвечу. Вообще, как бы, я прокомментирую, что сравнение довольно хорошее. Вообще, надо сказать, что в христианстве сам обряд крещения, вот этот вот, да, он взят в основу в древности. Христиане так не проводили обряд крещения. Они не окунались в воду, они не окунались в реку. Обряд крещения проводился с помощью глины. И кто, например, читал греческие христианские требники, ну, кто немножечко владеет хотя бы древнегреческим, я не то чтобы немножечко владею, но я знаю, кто владеет, и иногда к ним обращаюсь. С помощью глины намазывали лицо, не лицо даже, а голову немножко в районе темечка глиной, и там дальше сам этот обряд проводился. Он тоже, кстати, отличался, и молитвы отличались. Вот. Но в принципе, да, нам подают этот самый образ Христа как действительно что-то заходящее. Да, это очень похоже, это очень даже отзывается, особенно в душе русского человека, у которого большой древний род в прошлом был, где каждый был наречен. Поэтому сравнение верное, но на данный момент многие за такую точку зрения будут пытаться закидать камнями, потому что среди родноверия, например, христианство не то, что не популярно, а встречается враждебно. Я лично к христианам отношусь нормально. У меня есть друзья христиане, я уважаю их. Более того, у меня есть друзья старообрядцы, с которыми можно делать. Они сами знают, что да, среди наших традиций их довольно очень многого. И они понимают, почему. Но выбор веры – это личное дело каждого свободного человека. Разная вера не мешает нам быть друзьями. Ну да, как-то я один раз спросил священника, говорю, скажи, пожалуйста, вот все-таки крест, крещение, Иисус, они между собой связаны? Да, конечно, вот после того, вот, как Иисус, мы все крестимся. Говорю, как же может быть крещение до того, как крест Иисус вот свой понес и на Голгофе был распят? И тут была очень такая глубокая пауза. Он сказал, ну знаешь, это такой очень сложный вопрос. Я говорю, ну какой сложный вопрос? Мы же с тобой русские люди, по-русски умеем разговаривать, давай объясни. В общем, ответ конкретного я не получил. Выходит следующий интересный момент, что все-таки это, скорее всего, было не крещение, а крещение, которое вот у нас существует, крещение, да? И когда спускается небесный огонь и соединяется с землей, там вода и прочее, ну, мы все эти прекрасно знаем моменты. И христиане это взяли на вооружение, потому что в народе это было, жило и никак не могли выдавить. И в конечном итоге это перешло и в христианство. Поэтому вот крещение и крещение, наверное, надо понимать, чем они отличаются. И плюс ко всему, надо понимать, что Иисус – это уже измененное такое... по европейскому названию. Все-таки изначальное название было Иешуа, а Иешуа переводится дословно «Славься Яхве». А Яхве – это конкретно, понятно, чей такой Господь. Поэтому, когда мы разбираемся с какими-то учениями религиозными иных народов, нам надо не просто что-то повторять, а надо это понять, изучив. И вот тогда мы что-то уже можем в этом говорить. А повторять за кем-то что-то, наверное, смысла нет. И еще один момент. Известно, что конкретных уточнений по тому, кого называют Иисус, например, в римских, как в римском праве в того времени прокуратора не существует. Ну, просто никто не находил. Хотя прокуратор действовал со своими подчиненными очень жестко, и все записи, кого присудили, куда отправили, сколько там чего, и прям вот дословно. А вот этого нет и... ну, как будто бы и не было. Поэтому существует очень интересное такое представление, что тот Иисус, которого нам всем предлагают, это некий собранный персонаж из разных преданий, из разных сказаний, где-то от Дионисия, где-то там еще от кого-то, еще от кого-то, еще от кого-то, в том числе и от многих жрецов, которые были и у нас на Руси, и тех самых вот жрецов, которые давали знания и другим народам тоже, хотя все-таки было принято своим народам давать в первую очередь, потому что есть заповедь, не давайте проязычников, там не буду сейчас цитировать, вот поэтому это надо понимать, поэтому тот Иисус, который преподносят, это собранный персонаж. И это мне так, мое личное мнение, никого не хочу обидеть. И поэтому вот такие иногда нестыковки присутствуют. Вот, опять же, никого не обижая, поэтому вот расставляем все по своим местам, чтобы, ну, стало понятно, кому кто приходил, каким погибшим овцам дома Израиля, а кто был на Руси и почему вот часто тех людей, которые, и тех известных людей, которые что-то несли в Русь, почему-то приписывают вот другим народам. Ну, так вот принято, наверное. Кто-то любит какие-то интересные события и все время пытается себе что-то приписать. Вот такие интересные, сложные персонажи с изменением обрядовости, ну, дошли до нас. Ну, все правильно, все правильно. Я, ну, есть моменты, с которыми я бы порассуждал на эту тему, да, есть у меня некоторая информация, ну просто мы сейчас еще дольше будем на это все говорить. В любом случае, мы, был Иисус Христос, не был Иисус Христос, да, мы как православные староверы-ингляне признаем, если этот человек был, то это был великий странник, который жил по совести, видимо, и нес людям совесть, именно израильским людям, да, иудеям. И За это, ну, мы как бы можем сказать, да, это достойный был человек, но не более. Странник, странник. Мы уважаем всех странников, независимо от мировоззрения. Ну да, в принципе, так и сказано, что надо, как надо относиться к странникам. Хорошо, идем дальше. Татьяна продолжает серию вопросов, и вот вопрос такой. Любомир, а есть ли руна Ян? Да, есть. Хорошо. Идем дальше. Жанна, реплика. Имя после обряда именоречения у староверов не меняется. Имя – это потенциал для выполнения своего предназначения в этой жизни. Вот такую реплику к нам Жанна прислала. Еще раз, в начале, в самом, как было? Повтори, пожалуйста. Имя после обряда именоречения у староверов не меняется. Имя – это потенциал для выполнения своего предназначения в этой жизни. Конечно, оно дается на всю жизнь, на всю жизнь в этом воплощении. Я точно могу сказать, его хватит и даже останется. Потому что некоторые уроки от этого имени, точнее, используя это имя как инструмент для решения этих уроков, вам придется пройти и во время смены мерности, и даже после нее. Хорошо, звездочка ясная написала так. Всем здравия. Будьте добры, подскажите. Обязательно ли проходить обряд раскрещивания? Три года назад, как ушла в изучение наследия славян, стало ясно, что мы по сравнению с предками ясельки с ядерной дубиной. Сразу пошло отрицание христианского эгрегора и всего, что с ним связано. Итак, вопрос про раскрещивание. Нужно ли это обязательно проходить? У нас нет такого обряда. Я даже не знаю, что он из себя должен представлять, этот обряд раскрещивания. Потому что все эгрегориальные привязки, как я уже и говорил, снимаются тем человеком, который проводит. Если он правильно проводит обряд именоречения в нашей традиции, они снимаются благодаря тому же ритуальному ножу, о котором мы говорили. И более того, человек, который, я повторяю, 7 лет не проходил обряд, ой, не обряд, а причастие, он уже не крещенный человек. Ну, это не мои слова, это, вы поймите, так по всем христианским правилам. Это конкретно в христианстве прописано. Я разговаривал, у нас в нашей вере есть бывший протоиерей. Это довольно высокий сан, как бы говоря, в христианстве. Я с ним разговариваю, он говорит, действительно так. И нас, если у нас, говорит, каждый батюшка, который проходит причастие, а он обязан его проходить, его записывают. Ну, то есть тогда-то прошел причастие. И он говорит, это, скорее всего, вот для этого, для того, чтобы фиксировать, под эгрегором он находится или нет. Ну, взял он волшебную пилюлю, если кто смотрел фильм «Эквилибриум», я советую, посмотрите. Там тоже, там люди берут таблетку, и тогда у них нету чувств. Вот тут то же самое, да, то есть. Поэтому, Алексей, собственно, тебе он и не мог ответить на вопрос. Он даже о нем не думал, он и не будет о нем думать. Потому что он находится в эгрегориальной зависимости. Он каждый раз проходит обряд причастия. Он каждый раз вкушает тело Божие с кровью и, ну, как образ я имею в виду, и рассказывает, что он там нагрешил. Хотя тут еще, знаете, есть разные такие моменты, но вообще священники-то не должны грешить, ну, то есть они не должны быть греховными людьми. Что ж он там должен нагрешить, если он каждый раз должен причастие проходить, а причастие проходит каждый месяц минимум. Ну, то есть каждый месяц он должен там определенный грех на себя взять. Вот как-то так. Един батюшка сказал, что это нет, это не так. Это просто-напросто можешь воспринимать, как ты светский человек, можешь воспринимать, что это либо повышение квалификации, либо галочка, что да, ГОСТ поставлен, ОТК пройдено, все нормально, все на месте. Это вот такой был ответ этого священника. А вообще, когда другому я задал вопрос, скажи, ну, сейчас серьезных вещей касается, как шуткой говорю, но серьезных вещей касаемся, я спросил, скажи, пожалуйста, вот если бы тебя спас человек какой-то, ну, вытащил из горящего дома, ты бы вот что сделал в память об этом человеке? Он говорит, ну, я бы фотографию его повесил на стену и каждый раз там его бы вспоминал в молитвах и так далее. Я дальше спрашиваю, а ты бы стал его тело есть? Кровь его пить. Ты что, дурак, что ли? Я говорю, ну как же так? Ну вы же спаситель. Опасно, да. Он на меня так накинулся. Говорит, слушай, подожди, я пошутил. Ты не нападай на меня, я просто так это. Говорит, ты со мной так не шути. Я говорю, понял, извини. То есть я вот таким вот образом, ну, по своей глупости, тогда еще будучи молодым, вот на человека так вот наехал на ровном месте. Но реально он так взвился, и неприятно было. Ну ладно, идем дальше. Это просто случай из жизни рассказываю, чтобы вот не попадаться на такое, на все. Михаил вопрос задает. Любомир, есть ли у тебя книга, которую могу прочесть и начать процесс понимания именно речения? Да, их 5. И называются они цикл ЦАФ. В них вся нужная информация. Ну, я... Ребят... Вы поймите, что некоторые вещи мы здесь не можем проговорить в эфире. Я думаю, люди, которые давно в теме, прекрасно меня поймут. И даже если, в принципе, что-то не поймут, им напишут и объяснят, да, если кто-то захочет. Да, вот эти основополагающие книги, в них есть информация и про именно речение. И, в принципе, у нас очень много записано даже видеороликов и аудиосообщений. Ну, я имею в виду нашу группу. Вот, кто захочет, тоже нас найдет, это нетрудно. Вот, и там, в принципе, собрано, почему я... Потому что там мы попытались собрать всю информацию, и она в открытом доступе, которая нужна для прохождения обряда и вообще для общего развития, чтобы понимать, что это за обряд, да, на что я собираюсь пойти. Потому что, ну, представляете, да, вот многие люди, вот, пишут, я хочу пройти обряд именно речения. И начинают там писать, я тогда-то там вот в славянство там попал, там понял то, это. Им задаешь один вопрос, зачем? И они не знают на него ответ. Поэтому, конечно, все поиски должны начинаться с этого вопроса. Зачем? И то, что я вам советую, эти 5 книг, они откроют вам все, что нужно по этому обряду. Ну, и если в совокупности с нашими голосовыми и видеороликами на нашем канале, то да, вы сможете. В принципе, это же даже не сложно. В мое время, когда я тогда попал в традицию, такого не было. Были только САФ и все, больше ничего. Кстати, по поводу книг такой тоже комментарий. Многие меня спрашивают, а скажи, пожалуйста, вот достоверность каких-то книг, вот откуда, зачем, почему? Весь этот отвечает так, друзья, вы не смотрите на автора. Конечно же, автор – это интересно, кто написал, потому что если сумасшедший, ну, сразу понятно, да, что такую книгу читать, не читать. Но все-таки надо смотреть не на автора, а на то, как вы эту информацию, данную в книге, как вы эти знания сможете именно как знания применить в жизни. Вот если, да, вот если это вам помогает в жизни, если вы способны это принять, оно усиливает вас, усиливает ваш род, вашу семью, общество, делает мир лучше, вы себя в миру проявляете лучше, это ваше. Если вы разрушаете себя из этой книги, несмотря какой там великий автор бы был, вот это, наверное, не ваше. Поэтому учитесь правильно относиться к книгам, а не просто смотреть, запрещенная литература, незапрещенная, древняя, недревняя, искать ответ, кто написал, где издат там и прочее, прочее, прочее. Иначе, ну, дойдет до смешного. Вот, на мой взгляд, правильно всегда книгу рассматривать как некое пособие в жизни, из которого что-то можно взять и применить. Вот если применяется... Это наше. Не применяется или улучшает? Ну, лучше тогда это не делать. Это я отвечаю тем, которые вот часто задают вопрос про какие-нибудь книги, которые мы сейчас здесь не упоминаем. Я добавлю, все-таки книга – это часть здравомыслия. Ну, мы все знаем про 3 степени здравомыслия. Свой собственный опыт, мнение предков и мнение письменных, ну, хотя иногда и не письменных, но источников знаний, да? Надо к этому, я абсолютно согласен с тобой, Алексей, именно так и использовать. Если вы живете по здравомыслию, то книга – это инструмент. Инструмент для общей картины вашей жизни. Да, и в то же время рекомендую всегда не становиться фанатиком. Вот я с фанатиками стараюсь не общаться, потому что фанатизм – это что-то такое заразное, типа как сумасшествие. Потому что есть, к сожалению, часто встречаются люди, которые вот прям до буквы пытаются все исполнить, до буквы, и на этом вырастают у них споры, на этом вырастают у них какие-то неприязни, и разрушается и личность, и семьи разрушаются, и общество. А ведь сказано, что веда живая – это самое главное. Вот именно живая веда. То, что словом, а слово в деле, а то дело в жизни, а не то, что вот именно какая-то буковка написана, и попробуй вправо-влево отступить. Вот этот фанатизм я никогда не приветствовал и не рекомендую приветствовать. Одно дело – ты используешь книгу для того, чтобы жить, а другое дело для того, чтобы что-то кому-то доказывать и с кем-то бороться. Вот здесь надо это понимать. Я вспомню слово мудрости волхва Велимудра. Во древних рунах скрытый смысл. Издревле всем напоминание. Удел незрячих лишь глагол. Удел всевидящих молчание. Человек, который много знает, он никогда не будет говорить лишних слов. Его слово будет весомым. И поэтому о фанатике... Они разбазаривают и свою энергию, и энергию тех знаний, которые в них ходят. И тогда эти знания, которые прошли через них, становятся пустышкой. Я сам таким был, я знаю, о чем говорю. Я был фанатиком. Ну, представляете, что это такое, в 17 лет познакомиться с этим пластом, с которым многие сейчас знакомятся. Ну, я считал, что все должны быть только староверами и больше никем. Ну да. Пришел вопрос, мы уже вопросы перестали принимать, но пришел вопрос, который я считаю, что нужно нам осветить. Дело мир. Народное славянское радио. Вот задайте, пожалуйста, вопрос. Дети-сироты, не знающие настоящую фамилию, к какому роду относятся? К названию, так, к названному по факту? Спасибо. Очень важный вопрос, потому что мы сейчас... Ну, я вообще практически везде говорю всегда своим слушателям одно, что нет чужих детей, есть только наши. И под этим есть ведические знания, а ведические знания, они подкрепляют это. Почему? Мы все сейчас прожили какое-то время в агрессивной среде Мидгарда. Была ночь Сварога. Во вселенских масштабах она уже проходит. Она вот наступает рассвет Сварога. Здесь, на Мидгарде, мы пока этого не видим и не можем увидеть, потому что эти энергии, они только входят в систему Ирила Солнца. И поэтому не каждый из нас может сейчас позволить себе либо родить, скажем, хотя бы 9 детей. И решение такое, этого вопроса-то обычное, взять детей-сирот, взять и воспитывать их. И это будет благим для нашего рода. Почему благим? Да потому что все мы знаем, что при рождении чада оно получает от своего отца образ духа и образ крови. Сиротские дети не получили от вас образ крови, но в ваших руках дать им образ духа. А дух – это информация, а информация меняет кровь. Если в течение 7 лет вы будете заниматься... Я не просто говорю эту цифру, это не связано с причастием, хотя и отдаленно, но связано. Если в течение 7 лет вы будете вкладывать в этого ребенка дух свой, если вы будете вкладывать воспитание, если вы будете вкладывать часть себя, кровь его изменится. И тогда образ крови будет в вас. И тогда он может брать вашу фамилию. Он может уже считаться полноценно вашим чадом. Я почему это говорю? Потому что есть уже такие примеры, и это действительно так. И это может даже проявляться потом на физике, и все будут говорить, они же похожи, да они ведь не родные даже, но они похожи. Они похожи характером, образом действия, воспитанием, духом, потому что они одного рода племени, потому что они соплеменники. И более того, это сейчас стратегический вопрос, который мы в первую очередь как... староверы, люди, славяне вообще, в общем, должны сейчас уяснить и начать его решать. Потому что, пока что, на данный момент, мы находимся на стадии вымирания. Как бы это ни казалось с точки зрения сейчас там людей, которые кричат на всю катушку, что наступил рассвет Сварога, все, мир, жвачка, все хорошо, шашлыки. Вот как-то так. Идем дальше. Об Адбузоне. Как вы считаете, если человек крещеный жил, обращался, просил у эгрегора, вы считаете имя, наречение и все на этом, и вы не должны ничего эгрегору? Ну, христианского имеется в виду. Если брать законы энергетики, то это система сообщающихся сосудов. Вы понимаете, христианский эгрегор, он настолько, это не в обиду, но он настолько искусственно создан, он создан людьми. А все, что создано людьми, оно создано не для людей, понимаете, я имею в виду в плане эгрегоров. Это ради выкачивания, выкачивания информации, энергии, жизни и не только. Это не только в христианстве, это во всех авраамических религиях и, в принципе, даже то, во что сейчас превратили буддизм тоже. Ни в коем разе не хочу оскорбить современных буддистов, но некоторые из них это и сами понимают. То есть из буддизма тоже сейчас сделали, собственно говоря, не мировое восприятие, а конкретно религию. И поэтому я скажу так, что мы ничего им не должны. У нас уже все забрали. Все отдали. Вы понимаете, кому я действительно должен, это роду. И этот долг свят. А христианство, да, все, что нужно, я им дал. Я им дал нужное количество энергии. И в том, что я был когда-то крещен, я ведь был крещен. Да большинство наших зрителей, которые сейчас смотрят, я уверен, были крещены. Это нам никак не помешало встретиться сейчас в этом видео. Известна такая установка, которая давным-давно применима и в христианстве в частности, и так называемый РПЦ. Почему так называемый? Потому что много уже лекций было на эту тему и разных эфиров, передач. Не буду сейчас углубляться. Да. Так вот, там сказано следующее. Тот, кто себя считает христианином, истинным христианином, обязан 3 раза в день совершать молитвы, 3 раза в день. Еще раз, 3 раза в день. Дальше. Он обязан эти молитвы поддерживать голосом, а там разные языки применяются, кроме так называемого древнеславянского языка. И, например, иудейские варианты, и греческие варианты, и старославянские. Это надо все голосом поддерживать. То есть все эти молитвы, все эти псалмы, литургии должен человек поддерживать голосом своим. Участвовать, а не просто слушать, со свечки стоять. И плюс ко всему, он должен жить в общине христианской. Вот стоит вопрос. Те, кто себя сейчас называют христиане, либо те, которые пытаются выйти из христианского эгрегора, как здесь написано, вы это все что поддерживали? Вы что, вот так вот жили? Ну, плюс ко всему, а вы сознательно входили в христианство? Ведь большинство людей крещены в младенчестве, когда они даже не могли не то чтобы думать, а даже осознавать, где они находятся. Их принесли, что-то с ними сделали, и теперь что, христианин? Ведь христианин обязан это все выполнять, вот это то, о чем я сказал. Так получается, что здесь какая-то нестыковка? И сам же тот, кого называют Иисус, все-таки не в младенчестве принял то самое крещение, о чем мы здесь уже говорили, от Иоанна Баптиста, от Иоанна Крестителя. Вот это надо все понимать. Если несознательно вас куда-то всунули, вопрос, а надо ли что-то такое проходить, чтобы оттуда вылезти? И вопрос, а если вы уже все долги отдали, какой долг за вами еще остался? Вот когда вы все это на месте расставляете, исходя из того, что на самом деле есть, вот тогда все стоит на свои места. Я думаю, здесь ответ очевиден. Единственное, что вы должны сделать христианству, если вы в нем так уж серьезно были, но в чем я сомневаюсь, Алексей абсолютно прав, многие христиане не являются христианами. Единственное, что вы должны сделать, это поблагодарить его. Поблагодарить за урок, поблагодарить за то, что вам есть чем сравнить, потому что все познается в сравнении. И, возможно, если бы не было бы христианства, вы не сразу поняли бы, куда двигаться вам, к чему вам двигаться и какой действительно долг свят. Полностью согласен и то же самое всегда говорю. Если вы в чем-то где-то были, если вы участвовали, это ваш путь. И нельзя его проклинать. Это ваш путь, это ваше учение, это ваше научение, это ваши уроки. Ну, раз они вам нужны были, раз род это допустил, раз предки это допустили, значит, видимо, для чего-то, для вас это нужно было. Поблагодарите. Единственное, сразу отмечу, некоторые эгрегоры просто так не выпускают. Они начинают проверять. А ты точно хочешь выйти? Вот ты только что ко мне обращался, я тебе там много чего давал, да, и из тебя много что брал, но ты точно собираешься выйти? Дай-ка я тебе проверочку запущу. И то же самое родня спрашивает, а ты силен в своих мыслях? Дух у тебя как силен? Что ты из этого пытаешься выйти и войти. Ну, давай-ка так проверим. И там проверочка сразу начинается. Поэтому многие говорят, я вот оттуда вышел, а потом как началось, как навалилось. Ну, это всего лишь навсего проверка, и не более того. Так что будьте к этому готовы. Идем дальше. Вадим Шанс. У Инглян в Омске есть группа в ВК или сайт? Есть люди, которые из Омска. Наши единоверцы, которые сидят в ВК. Я не буду комментировать этот вопрос, отвечать на него, потому что в рамках безопасности я не могу. Я скажу лишь одно, что те люди, которые, скажем так, действительно являются апологетами и действительно инглянами, у них есть выход в интернет, у них есть и ВКонтакте, и в WhatsApp, и все остальное. И более того скажу, многие из них сейчас смотрят наш эфир. Ну, или будут смотреть записи. Давай им передадим привет, как это принято. Да? Передаем привет? Ну, ладно. Доброго, да, и помощи богов, да и вообще просто желаю поддержки и присылаю. Сердце мое с вами. Всегда было, есть и будет. И боги с нами. Все будет хорошо. Идем дальше. Олег, как узнать имя души? Вопрос «зачем?» должен быть перед этим вопросом. Зачем узнать имя души? Чтобы узнать имя души, нужно умереть. Тогда вам откроется это имя. И вы вспомните, понимаете, если вот сейчас человек возьмет и узнает имя души, да у него просто взорвется голова. Вы представляете, сколько информации он вспомнит. Вот в традиции инглизма у человека 9 ключевых воплощений. Но это не значит, что он 9 раз, это про мир людей я имею в виду, 9 раз он перерождался в мире людей. Нет, это ключевые 9 воплощений, а между ними были, может быть, тысячи, там, если не меньше, неосознанных, где они тоже были нужны для того, чтобы понять, но человек не выполнял свой урок, и он вот, но 9 он вот этих вот испытал. А тут имя души, узная, и вспомните, как вы там были, и свинюшкой, и там, и коровкой, и камешком как были, и деревцем были. Вы представляете, что это столько информации, и наш мозг-то не справляется с этой информацией, он справился бы хотя бы с этой информацией, которая сейчас у нас в эфире, да, потому что мы воспринимаем 3% информации, а все остальное у нас откладывается в память, а память у нас не одна. И большинство того, чего мы видим в течение дня, уходит вновь в так называемые дата-центры, где огнищуры охраняют эту родовую память, да, и формируют ее. Но это уже другая тема нашего разговора. Это... В этом обличии это невозможно. Как узнать? Сменить мерность. Точнее, умереть и в процессе, в чистилище, я имею в виду в нашем чистилище, в нашей традиции, которая именуется чистилищем, вы узнаете обязательно имя души и вспомните все свои воплощения. Вы будете, так сказать, подключены к этой сетевой структуре, где сможете... взять этот архив, посмотреть этот архив, этот или этот. Ну, это я так, чтобы было понятно, объясняю. Идем дальше. Сергей, слава роду. Любомиру, как можно с тобой связаться? Есть ряд вопросов. Добрыня. Со мной можно связаться ВКонтакте. Со мной можно связаться в WhatsApp. Есть у нас группа «Аукмир» ВКонтакте. Это... центральная наша группа, с ней все расходится. Мы есть и на Фейсбуке, мы есть и в Одноклассниках, в общем, везде мы есть. Это никакой проблемы не составляет. ВКонтакте я Никита Кравцов, и я отвечаю каждому. Ну, бывает, я не успеваю отвечать, я отвечаю там через день, через два, некоторым даже, извиняюсь, через неделю, потому что писем много, и я, в принципе, всегда открыт диалогу. Пишите, ответим. Комментарий после того, как ты сказал, что сначала надо умереть, а потом узнать имя души. Наталья написала: короче, не надо торопиться имя души узнать, узнаем все равно. Ну, такой хороший, расчетливый вариант. Александр, Любомир, допускаешь ли ты получение тайного имени через запрос к пращуру роду? Через гимн обращения, уточню, да, наверное, имеется в виду, пращур род. Род как написано, так и есть, вот ничего не буду комментировать здесь. Немножко непонятно. В любом случае, конечно, род, пращур род, это структура, которая объединяет под собой большое количество предков. А поскольку предки нарекают, дают имя, человек, проводник, который проводит обряд именоречения, он транслирует это имя дальше, то да, можно и так это сказать. Конечно, допускаю, это так и есть. Но если через гимн обращения, то в нашей традиции я такого не допускаю. Ну или это случай, который, как я с Волхвом и Тарием уже говорил, что человек сам себя нарек, и даже наш верховный жрец это признал. Идем дальше. Солнце. Любомир, здравия. Иван – это славянское имя? Благодарю. Да, Иван – это славянское имя. И более того, очень древнее имя. Не надо, конечно, путать с Иоанном. Хотя, если брать Иоанн, это тоже имеет славянские корни имя. Скажем так, у западных европейских славянских племен это имя... например, Великого княжества Литовского я читал один требник, который был найден там, очень древний. К сожалению, забыл, как называется. И писан он, сейчас скажу, на Боровице есть такое письмо. Это нечто среднее между буквицей, рунами, там такое. И там это имя несколько раз. Имя это, оно само к ванам и отправляет. Ван это сын или предок, или в разных народах просто трактовалось по-разному. Ну, в общем, это тот человек, который имеет образ предка, проще говоря. Ну да, нам известны Иваны, которые помнили свое родство. Ван Гог и Людвиг ван Бетховен. Это вот как у народа, которого ван добавлялось. Как, например, у восточных племен есть там Ибн, например, да? Ну, слово Ибн по-русски, что означает, наверное, немногие догадываются. Но это тот, кто сделал, тот, кто отец, вот, кто сделал. Сделанный таким-то отцом. Ну, ладно, идем дальше. Жанна, реплика. Благодарим за возможность прикоснуться к образам старой веры. Во благо. И я бы хотел еще бы, как бы к этой реплике добавить, что боги помогаши, стремящимся к познанию мудрости, это можно делать и самостоятельно. То есть сейчас в интернете очень много информации в открытом доступе именно староверов инглян. Используйте ее. Это просто глупо ее не использовать. Ну что же, все вопросы, реплики, комментарии мы озвучили. И давай-ка вот я еще напоследок задам такой жизнеутверждающий вопрос, который ты можешь проигнорировать, можешь его развернуть широко, можешь ответить коротко. Очень часто людей, которые изучают какую-либо традицию, люди неведущие, не познавшие чего-то, стремятся быстро обозвать, ну, скажем так, сектантом. Вот что ты можешь сказать по традиции, к которым относишься себя? Что это? Секта? Что это? Новая религия какая-то? Либо это что-то старое, может быть, какая-то религия? Вот в конце, вот давай так вот подведем. По большому счету, если говорить честно, то на данный момент, ну, в контексте, конечно, негативного контекста, если негатив убрать из этого слова, а действительно посмотреть толковый словарик и посмотреть, что означает секта, то мы, да, мы являемся на данный момент ничем иным, как сектой. И когда смотришь это все по видео, когда ты не ездил квазгартерийский, когда ты не общался там, не видел все праздники, то, конечно, ты представляешь это как секту. С другой стороны, может быть, такое отношение хорошо, но когда оно подкреплено и личным опытом, когда ты взял все-таки, да, ты видел, ну, вроде секта, но что-то, я вот сомневаюсь, поехал, проверил. Инглиизм – это мироощущение. И это на самом деле сейчас, ну, на мой взгляд, единственное направление во всем этом сейчас, вот в этой каше какой-то, которая, несмотря ни на что, держит и держала свой вектор на протяжении многих лет. А это значит, те, кто держит эту традицию, они верны себе, и значит, традиция верна. Что-то же этих людей на протяжении многих лет держит. Ведь мы же не платим за это деньги, мы не жертвуем чем-то вообще большим, ну, кроме времени. Мы просто живем по принципу «свято чти богов и предков, живи по совести и в гармонии с природой». И нам ведь более ничего не надо. К сожалению, за прошедшие 10 лет инглиизм перетерпел не самые лучшие времена. Наших духовных лидеров судят, и не только. Многие староверы ингляне отошли от того, к чему придерживались. Многие, наоборот, даже не знали, чего они придерживались. И сейчас, на данный момент, можно сказать, мы стоим на перепутье. Либо мы останемся в книгах, либо мы действительно будем стремиться к тому, что мы ингляне. Потому что, ну, за эти 10 лет, я повторю, много кто пяткой себе в грудь бил. Я инглянин. А это ведь большое слово. Я ведь его использую, и мы его используем просто, чтобы как-то хоть нас обозначить. По большому счету, мы инглянами-то и являться не можем. Потому что ингляне – это те, кто хранят огонь инглии. Ведь инглиизм – это, проще говоря, ну, происходит от инглии, от траги инглия, да? И от руны инглия в короне, неважно. Это небесная истина, изм, в земной форме для людей, живущих именно в теле, в явьем теле, в телесном барьере тела яви, ну или в нашем физическом теле, или, как я люблю говорить, в голосовом физическом скафандре. Если говорить о том, что религия мы или нет, мы точно не религия. Потому что религия, ну, все знают, религия, религас, знание, повтор, мы вера. Потому что мы действительно ведаем Ра. Ра, небесное чистое сияние, один из четверичных спектров инглии. Да, у инглии тоже есть спектры. Двуичные, четверичные, троичные и далее. И мы просто ведаем один из спектров и с помощью него связываемся с Создателем. Самим Создателем. Потому что мы его образ. Мы не занимаемся реконструкцией. Наши обряды – это наша жизнь. И говорить, что нас много не может быть. Потому что вот с каждым годом, да, просыпается все больше и больше людей, все больше и больше и больше просыпается. Но они, знаете, как вот ты проснулся, и ты как сон ходишь такой, недоспавший, и слоняешься, такой, слоняешься. Вот то же самое, пока они там придут действительно к инглиизму, сколько времени пройдет? На данный момент, да, мы как секта, но, знаете, с большим потенциалом, который еще развернется, вот увидите. Он еще в науке развернется. Я часто об этом говорю в голосовых. И кто такие православные староверы ингляне? Мы староверы, потому что чтим богов и предков. Мы храним инглию. А инглия у нас здесь. И поэтому я призываю вас всех, неважно, кто вы, старовер, инглянин, родновер, буддист, сайбабист, христианин, мусульманин. Главное, если вы живете по совести, значит, вы наши. Значит, мы увидимся. И значит, мы будем в рассвете Сварога. В этом воплощении или в следующем, без разницы. Хорошо, я тебя тоже дополню. Вот слово «секта», что означает, если мы берем словари, ну, там примерно так звучит. Секта вышла из латинского «секта», то есть школа, учение, которое произошло от «секуар», то есть следование, ну и понимание, которое используется для обозначения религиозной группы, отделившейся от основного направления, противостоящей ему, или указание на организационную традицию, имеющую своего основателя, либо особое учение. В некоторых источниках понятие «секта» трактуется шире. Так называется любая группа, религиозная или нерелигиозная, отделившаяся, либо новая, имеющая свое учение и свою практику, отличные от господствующей церкви либо идеологии. Но поскольку мы здесь видим, что где вот, вернее, не видим того, от чего это все отделилось, вот именно, значит, секты это уже быть априори не может. А с другой стороны... Отделились ни от кого, да. Да, а с другой стороны, если мы сейчас будем разбирать, то все религиозные течения так или иначе являются сектами. Вот честно посмотрите, потому что они друг... Шииты, протестанты, баптисты, в индуизме куча всего, в буддизме. Это все, извини, что перебил, но это же так. Да, тогда подходит. Потому что они друг от друга отделились, потому что было что-то единое целое, они стали отделяться, все говорили, у вас так, а у нас так, мы более правые, наши поезда самые поездатые из поездов, ну и так далее, и тому подобное. И получилась вот такая интересная заварушка. Те, которые крутятся в разных течениях, отделенного от общего, себя секты почему-то не называют, но при этом на других секты указывают, что это секта, и в том числе прихватывают всех, которые априори, вот исходя из этого описания, секты являться не могут. Я почему задал этот вопрос? Потому что именно вот часто люди, не понимающие, не ведающие смысла этого слова, начинают навешивать ярлычки какие-то, какие-то вот такие вот лейблики на что-то вообще, о чем даже не имеют представления. Друзья, прежде чем что-то называть каким-то понятием, вы хотя бы с этим понятием разберитесь, и тогда все стоит на свои места. Но еще имеется в виду, когда говорят про какую-то секту, имеется в виду, что вот эта секта, она в себя тащит что? И там дальше перечисляют человеческие ресурсы, дальше денежные ресурсы, ну и материальные ресурсы. И мы понимаем, что если на самом деле какие-то там ребята кого-то регистрируют и втягивают туда людей для того, чтобы потом получить их дома, их квартиры, машины, деньги и прочее, прочее, то, скорее всего, вот это в это понятие секты входит. Если же мы говорим, что здесь идет бескорыстие, и никто ни у кого ничего не отжимает и не приписывает себе какие-либо материальные блага, не требует и не просит, и даже не указывает, то вопрос, а секта ли это? И вот тогда вопрос к тем, кто сектой кого-то обозначает. Ребятушки, а вы с чего вдруг это секты-то обозначили? Если по значению, по образу это под секту не попадает, по деяниям под секту это не попадает, с чего вдруг это стало сектой? Ну, это так, просто вот вопрос, да, скажем, конечно, так, в пространство. Я думаю, за большое количество времени у тебя, Алексей, большой опыт, я знаю. У меня тоже, я уже лично привык такому ощущению, что кто-то где-то там, если узнал, он посчитал сектой. Я даже стараюсь ни с кем не спорить. Я просто, я то же самое говорю. Ну, хоккей с мячом – это тоже секта, понимаете? Потому что он отделился от хоккея, да, и стали мяч гонять. И это все, это уже секта. И более того, по большому счету, мне лично, как там нас будут считать, все равно. Потому что главное, кем я себя внутри считаю. Не изменил ли я себе? Не стал ли я действительно сектой внутри себя? Да? Не стал ли я ответвлением чего-то там? Я верен ли я самому себе? Мы ведь часто тоже, знаете, свою жизнь превращаем в какую-то религию, в чью-то, под чьи-то там шаблоны. Разве это не секта? Секта. Еще, кстати, секту отличает большое количество, да вообще просто количество запретов. У нас нет никаких запретов. У нас есть ответственность. Ответственность перед родом, перед богами, перед самим собой. И эта ответственность исходит от вет. Угу. Ну что же, благодарю тебя за очень интересный познавательный рассказ. Взаимно. За наше дружеское теплое общение. Также благодарю всех, кто участвовал в нашем эфире своими вопросами, репликами, комментариями. Друзья, вот мне очень нравится такая дружественная обстановка, которая в нашем чате происходит. Как-то и гоблины сегодня как-то стороной прошли. Чего это вдруг? Ну ладно, мне стоит ответить, что сегодня у нас 2 сентября 2020 года, среда, по одному из современных календарей. Мы разбирали тему обряд именно речения в традиции православных староверов инглян. Любомир Таймыр, Алексей Орлов, Евгений Роденко, Светлана Большакова, прощаемся с вами, желаем вам всего самого-самого доброго. Ну и надеемся в той же дружной компании встретиться еще не раз на нашем народном славянском радио. Всем добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру! Народное славянское радио для пытливых умов.